«О!» — негромко произнес он и улыбнулся. Я подошла к нему ближе. «Ну, давай поцелуемся». Он молча позволил мне обнять себя за плечи, слегка нагнулся. Я почувствовала щекой его костистое лицо, прижалась к нему губами и отступила на шаг. Он улыбнулся еще шире, поглядел на меня внимательнее. «Теперь я тебя узнал», — произнес он. Голос его ровный и глуховатый, казалось, шел откуда-то издалека, как и его мысли. Он добавил: «Агнесса». И снова, нагнувшись, вернул мне мой поцелуй. В эту минуту я невольно отметила про себя, что, целуя, он не сбил на бок моей шляпки. Я уже почуяла в нем какую-то странную, пожалуй, даже болезненную деликатность. Желая отделаться от этого впечатления, я сказала: «А наши ждут тебя там». Я помахала им рукой. Симон первый заметил меня. Пока они добирались до нас, я снова повернулась к Савье. Он все еще глядел на меня, и улыбка не сходила с его губ. И тут он произнес: «Надеюсь, тебе понравилось в Америке. Но к нам уже подоспела тетя Эмма. Это вторая мать, не узнавшая свое дитя, когда оно прошло мимо, набросилась на него с восторженными воплями, однако, не удержавшись, кинула на меня бешеный взгляд. Я отошла. Тетя взяла к Савье под руку. С другой стороны его подхватил Симон. Мы направились к выходу. Мама шагала рядом с Симоном, а мы с носильщиком замыкали шествие. Очутившись на улице, я отказалась ехать с вокзала домой в нашем лимузине, где, я знала, тетя окончательно завладеет Ксавье и заставит его отвечать на свои многочисленные вопросы. Под тем предлогом, что в лимузине всем нам будет тесно, я сказала, что поеду вместе с Симоном. Я увидела, как наш лимузин тронулся с места и проехал мимо. Ксавье, сидевший между безумолку болтавшей тетей и упорно молчавшей мамой, не взглянул в мою сторону. Я пересекла привокзальную площадь и села в автомобиль Симона. Он сам вел машину. Я поместилась с ним рядом. Машина тронулась. Симон спросил меня о чем-то. Я не ответила. С обычным своим равнодушием брат не стал настаивать. Мы молча катили вперед. Как я и предполагала, Симон направился на авеню Ван Дейк. Я сразу поняла, что он будет у нас обедать. А до обеда не отпустит ни на минуту Ксавье. И совершенно ясно, что он, как лакей, проводит Ксавье в его комнату, пройдет с ним в ванную, поможет ему разобрать чемоданы, позвонит, чтобы принесли портвейн, завяжет первые узы братской дружбы. Я сильно рассчитывала на пребывание Ксавье в нашем доме. Хотя совсем немного времени прошло после моего возвращения под отчий кров и после того, как я вновь соприкоснулась с нашей семьей. Совсем немного прошло и после той бессонной ночи, которая как-то оглушила меня, вместе с тем принеся облегчение. Я уже успела убедить себя, что, по крайней мере, от Ксавье мне зла не будет. С удивившей меня самою горячностью, я тянулась к этому новому для меня лицу, ибо, хотя мы были с Ксавье на «ты», я его почти не знала, я хотела сделать его своим другом, и взамен тайно поклялась себе любить и охранять его, быть ему поддержкой. Я не могла, просто не могла позволить нашей семье на моих глазах столкнуть этого новоявленного Даниила в ров львиный. Как знать, не был ли продиктован мой план кампании отчасти эгоизмом? Хотела ли я в действительности уберечь беззащитного юношу, не подозревавшего о кознях буссарделей, или просто-напросто мне